Напряженное молчание наполнило кабинет Ролла. Селия стояла позади него на своем обычном месте у холодного камина. Ролла сидел за письменным столом, а Батч прислонился к стене около двери. «Она, по всей вероятности, была осведомительницей», — внезапно проговорил Ролла. «Уже 7:33, ее нет». «Определенно, тот прохвост, Джосс, подсадил ее сюда». «Да, я так думаю», — согласился Батч и посмотрел на Селию. «Девушка, которую я схватил, была блондинкой, стройная, лет 20, с приятным лицом и маленьким носом», — продолжал Ролла. «Она очень похожа на ту, что нанял Марч». Батч проворчал. «Это, конечно, была она. Если бы так не вовремя не появился Флик, я обязательно поймал бы ее». «Ладно, что уж теперь говорить об этом. Нам теперь необходимо найти Майк», — сказал Ролла. «Она определенно что-то знает. Может быть, даже где труп Корнелиуса. Позови-ка мне Марча». Батч оторвался от стены и вышел из кабинета своей раскачивающейся походкой. Ролло взял сигару из ящика, стоящего на столе. «И еще, ко всему прочему, меня очень беспокоит отсутствие доктора», — медленно проговорил он. Селия, которую Ролло не мог видеть, сжала кулаки. Ее нервы были на пределе. Лицо было серым. Глаза нервно метались. Она много плохого сделала за свою жизнь, но мысль об убийстве ужасала ее. «Ну, скажи что-нибудь», — резко проговорил Ролла и, оглянувшись, посмотрел на нее. «Что это с тобой, а?» «Оставь меня, пожалуйста, в покое». Она отвернулась. «Я просто очень плохо себя чувствую. Я... не могу спать». Ролла задумчиво посмотрел на ее тонкую фигуру. «Ты определенно что-то скрываешь от меня. Ну ладно, можешь ничего не говорить. Я ведь все равно узнаю. Я всегда все узнаю. Ты прекрасно об этом знаешь». Он ворчал, повернувшись спиной к столу. У него и так хватало забот, чтобы в настоящее время еще заниматься и с Элией. Он все время думал о словах Гилроя. «Это, конечно, выдумка. Но где же все-таки Мартин? Вот уже сутки он не подавал о себе вестей». «Гилрой утверждает, что он мертв», — вдруг заявил Ролла, но так, как будто разговаривал сам с собой. «Откуда он мог бы это знать?» Селия полуобернулась. «Мне совершенно наплевать на этого старого идиота». Она была на грани истерики. Отворилась дверь, и Батч привел Марча. Вид Селии заставил его заскрипеть зубами. «Я пришел как раз вовремя», — подумал он. «Не хватало только, чтобы эта дикая кошка предала меня. А она это сделает, если только это успокоит ее». «Вот он», — сказал Батч, указывая на Марча. «Пришла эта девушка на работу?» — спросил Ролла, пристально глядя на Марча. «Нет, сэр, я не думал, я не знал...» Он остановился и закрыл рот рукой. «Это не моя вина, я ничего не знаю о ней. Джек Фресби уверял, он хотел, чтобы я устроил ее сюда. Это его ошибка». Ролла, сдерживая злобу, холодно посмотрел на него. «А вы сами-то, почему же вы не удосужились поинтересоваться и узнать, кто она такая, прежде чем поставить ее на работу к нам и ввести в курс дела, да к тому же и познакомить с нами?» Марч отступил под взглядом сверкающих злобой глаз Ролла. «Нет», — откровенно сказал он. — Фресби сказал, что ничего, своя. Как я мог догадаться, что она может быть подослана к нам специально. Он ведь и раньше находил для нас девушек, не так ли?» Ролла посмотрел на батча. «Мне кажется, что этой маленькой сволочи стоит преподнести урок. Он мог подстроить нам пакость». Батч угрожающе посмотрел на Марча, который поднял руки кверху и отступил. «Не трогай меня!» — закричал он. «Ты не смеешь меня трогать?» «Нет, да вы только послушайте его. Его, видите ли, нельзя трогать. Сволочь!» Батч медленно приблизился к нему. «Ты взял ее в клуб, да или нет?» Марч рванулся к двери, но батч схватил его за ворот и резко дернул назад голову Марча. Тот заорал от страха и боли, пытаясь ударить обидчика ногой, но потерял равновесие, и батч еще раз дернул его голову назад, а затем ударил рукой по лицу. «Я сказал урок!» — нетерпеливо вскочил Ролла. Батч достал из кармана пистолет и, держа его за ствол, стал осыпать ударами шею и плечи Марча, волоча его за волосы по комнате. Селия спрятала свое лицо в ладонях. Она больше не могла выносить этого зрелища. Она вдруг сообразила, какую опасную игру затеяла, задумав надуть Ролла. Она теперь видела его таким, каким он был, безжалостным, совершенно лишенным сантиментов, убийцей. Глухой шум от ударов, истошный крик Марча и топанье ног по комнате — все это наполнило ее смертельным ужасом. Если батч что-нибудь узнает о Гилрое, он тоже вот таким же образом расправится с ним. Вдруг Ролла сказал: «Остановись!» Его властный тон заставил матча обернуться. Марч, у которого лицо и шея были покрыты черными пятнами и ссадинами, рухнул на пол. Он задыхался и страшно стонал, но батч не обращал на него внимания. Он смотрел на Ролла. Тот вдруг испуганно проговорил: «Полиция!» На его письменном столе горела красная лампочка. «Уходите отсюда, быстро!» Батч подхватил Марча и поволок его из комнаты. «Убирайся отсюда и ты!» — велел Ролла Селии. «Я не знаю, что с тобой, но если флики тебя увидят, обязательно поймут, что здесь что-то неладно». Ролла боялся. Полиция приходила в его клуб лишь однажды, и было это год назад. С тех пор он следил за тем, чтобы не дать им повода для повторного визита. И вот теперь, когда Кестер Вайдемана они спрятали в одной из комнат первого этажа, им оказалось нужным сунуть свой нос в его дела. Может быть, эта курочка Джосса предупредила их. Если у них есть ордер на обыск, если они обнаружат здесь Вайдемана, будет очень трудно объяснить, что он делает в этом клубе. Он, конечно, мог рассчитывать на Вайдемана, но полиция обнаружит, что этот маленький человечек не в себе и вообще плохо понимает, что творится вокруг. Когда Селли исчезла за дверью, скрытой портьерами, ведущей в его спальню, Ролла открыл ящик стола и взял оттуда толстую регистрационную книгу. Взял ручку и стал проставлять цифры, делая вид, что занят делами. В дверь постучали, и в комнату вошел молодой человек. Он был в штатском костюме, а в руке держал шляпу. Ролла недоуменно посмотрел на него. «Да?» Он оттолкнул книгу и положил ручку на стол. «Вы хотели меня видеть?» Молодой человек осмотрелся и сложил губы, как бы для того, чтобы свистнуть. «Я сержант-детектив Адамс из Вик-стрит. А вы Ролла?» Ролла утвердительно кивнул. Молодой человек с независимым видом совершенно не походил на полицейского, но это вовсе не означало, что опасности нет. «Садитесь, пожалуйста, и возьмите сигару», — приветливо предложил Ролла. Джерри Адамс покачал головой. «Я не курю». Он сел. «В полиции, знаете, сами. Не составишь состояние». Он еще раз осмотрелся. «Люди из ночных коробок мне кажутся более зажиточными». Ролла фыркнул. «Надо уметь делать дело», и пожал плечами. «Наши заработки действительно довольно приличные, но вы, как я полагаю, пришли сюда не для того, чтобы узнать об этом, не правда ли?» «Нет», — Адамс вытянул свои длинные ноги. «Я полагаю, что вы знаете Герберта Мартина, дока Мартина для друзей». Ролла напрягся. «Я его знаю. Я знаком с ним много лет. А что с ним случилось? Почему вы о нем спрашиваете?» Адамс рассматривал кончики пальцев и, взглянув на Ролла, продолжал. «Речная полиция приблизительно 2 часа назад выловила его из реки». Ролла сжал кулаки. «Мертв?» «Мертвее не бывает». «Значит, Гилрой был прав. Бедный старый лекарь. Выужен из Темзы, а? Может быть, кто-нибудь толкнул его туда? Или это самоубийство? Нет, док не сделал бы этого. Он так любил жизнь, преступление. Значит, надо быть осторожным. Это может дать фликам повод познакомиться со всеми делами клуба». «Я совершенно ошеломлен», — как-то машинально проговорил Ролла. «И кто бы мог подумать? Я всегда считал, что добрый старый парень умрет в своей кровати». Адамс внимательно посмотрел на Ролла. Он был уверен, что эта новость того не удивила. Это-то и было подозрительным. Не имеет ли Ролла какого-то отношения к смерти старого доктора? «Когда вы сами видели его в последний раз?» — небрежно спросил детектив.